вопле кудрявое стояло. Человек, который пел, еще недавно был безвестен. Он был простой человек, красноармеец, солдат. Нонна сначала слушала его по радио и полюбила его пение больше всякого другого, а потом уже, когда он стал знаменит, узнала его имя. Русский жар и русская тоска и русское раздолье были в голосе и в песне. Нонна обмакнула перо, положила на стол. На незаконченном письме растеклось чернильное пятно. «Некому березу заломати, некому кудряву защипати», тоскливо заливался сладостный голос далеко-далеко в Москве. Нонна сидела и вспоминала человека, с которым разговаривала 2 часа назад. Большого, неважно воспитанного, немножко наивного человека. Она думала о том, что через сколько-то времени они будут вместе. Она и он. Они непременно будут вместе. Она узнала это в тот момент, когда они поглядели друг другу в глаза. Глава 11. Воскресенье. «Люди добрые, что делается?» — сказала Марийка, вбежав в свою кухню. «Федор Иванович из последних сил стирает белье. Старухи носит свое платье, кинул в корыто вместе со своими кальсонами. Из кальсон теперь зеленая вода хлещет. Он их отжимает, довел до салатного цвета, больше говорить ничего поделать не могу. Так и принужден в зеленых кальсонах ходить. Я говорю, ты их вывари, говорить не в чем. А у них был бачок, Нюра покупала. Это только забрал холера, он конфеты жрет. А Федор Иванович, изволь радоваться, в ванной Ивановном корыте стирает, и бачка в доме нет». Марийка схватила свой бачок для кипячения белья и убежала. Было утро воскресенья, выходного дня. В кухне топилась плита. На ней в больших и малых кастрюлях варился обед. Мирзоев брился у кухонного столика. Задрав намыленный подбородок, не отрываясь от своего занятия, он скосил глаза на Лукашина, который над раковиной чистил свою вставную челюсть. Лукашин, сжав запавшие губы, взглянул на Мирзоева. Мужчины поняли друг друга. Мирзоев сказал, вздохнув: «Тяжелое зрелище, когда видный человек принужден погрязать в мелочах быта». Он кончил бриться, проворно убрал со стола бритвенный прибор и остановился перед Лукашиным, статный, ловкий, в новых красивых подтяжках. «Беда», — сказал он весело. «Проведаем соседа Здечкина, а?» Лукашин обмыл челюсть под краном и, стыдливо отвернувшись, вставил ее в рот. Дар речи вернулся к нему. «Можно», — сказал он. «Вечерком», — сказал Мирзоев. Лукашин подумал. Вечером они с Марийкой уговорились идти в кино. Но тут же он решил, что Марийку баловать не стоит. В кои веки есть возможность целый день провести вместе с мужем, а она убежала к Уздечкину. А в пятницу, или, кажется, в четверг, она на всю лестницу расхваливала зубы Мирзоева. «Сходим», — сказал Лукашин Мирзоеву, — «развлечем человека». Уздечкин трудился над корытом с раннего утра. Уже не было ничего чистого, чтобы сменить. В прачечной стирали долго, и надо было платить, а денег у Уздечкина вследствие одного несчастного случая совсем не было. Решил стирать дома. «Федя», — стонала Ольга Матвеевна, — «оставь, сынок, я поправлюсь, перестираю». «Когда это будет?» — буркнул Уздечкин. В армии он нередко стирал на себя, и это не казалось ему трудным. Он храбро вытащил из чулана узел с грязным бельем. Из узла посыпались старушечьи кофты, детские платьишки, замазанные до черноты, детские лифчики, такие маленькие, что неизвестно, как их держать в руках. Черт его знает, как будто и носить нечего, а смотри-ка, целая куча барахла. Попался под руку Толькин белый свитер и промасленный комбинезон. Уздечкин бросил их обратно в чулан. Это пускай только сам стирает. Оля стояла, прижав к животу кукольную кровать, и смотрела, как отец растапливает плиту. «Я тоже буду стирать», — сказала она. «Будешь, дочка, будешь», — сказал Уздечкин. «Лет через пяток будешь стирать».